Африканский мальчик. Дальше все происходило следующим образом. Почувствовал пароход под ногами песок, встал на ноги. Слип и черная борода на берег выползли. Пират воздух понюхал и говорит: «Супом пахнет». Пароход даже сплюнул: «Ну что за человек? Только его от смерти спасли, он уже про суп». Спрашивает мальчика: «Как тебя зовут?» «Васька». «Ты что, один на острове живешь?» «Один». «А корабли часто тут ходят?» «Нет, редко». «А как ты сюда попал?» «Спасся с потерпевшего крушение корабля. Сирота я. Давай вчетвером жить». Стали они жить вчетвером. Пароход ловит рыбу, мальчик жарит, слип моет тарелки. Пират черная борода сидит на пальме и наблюдает за горизонтом. Наконец пароход не вытерпел. Так дальше продолжаться не может. Нам надо обратно в Ленинград, ребенку пора в школу. «Насчет школы это пустяки», отвечает слип. «Что мы, втроем одного не выучим? Тут под пальмой, чем не школа?» Стали они мальчика Ваську учить по очереди. «Такой смышленый ученик оказался?» спрашивает. «Почему земля круглая?» «Верно, почему?» Или: «Для чего 3 и 3 – 6?» «В самом деле, для чего?» Пароход и слип только руками разводят, а тут еще черная борода с пальмы. «Никакая, — говорит, — земля не круглая, а плоская, как тарелка, и стоит на 3 китах, а 3 и 3 – 7. Потрясающее невежество!» «Нет, — думает пароход, — так не годится. Надо мальчика в настоящую школу отдать. А что, если попробовать наш корабль поднять?» Построили они втроем из пальмовых деревьев плот. Пароход навертел из пальмовой коры веревок, сделал из пальмовых листьев парус, вышли в океан. Опустили на дно веревки. Шарили-шарили, зацепили что-то. Пароход своими могучими руками тянет, слип и пират помогают. Вытащили корабль. Смотрят, а он какой-то не такой. Передняя мачта не на том месте, около задней какая-то бочка. Открыли ее, а оттуда вылезает человек в зеленом костюме. На голове пробковый шлем. В руке бич из крокодиловой кожи. У пояса на цепочке медная чернильница. «Very good», — говорит человек в пробковом шлеме. Это по-английски значит «очень хорошо». «Я всегда был уверен, что меня спасут. Будем знакомиться. Мистер Бом — колонизатор». «Батюшки светы», — думает пароход. «Не тот корабль подняли. Вот так фунт. Да еще с каким-то рабовладельцем». Но делать нечего, не бросать же его снова за борт. Оставили плот, поплыли на этом корабле назад к острову. Мальчик Васька очень обрадовался новому человеку, показывает на бич. «А для чего он вам?» – спрашивает. Бом отвечает уклончиво: «Так, для всяких надобностей». Васька про чернильницу: «А она для чего?» Бом гордо: «Собираюсь писать книгу со шпионами, шакалами и львами. Я, конечно, смогу ее написать. Недаром я когда-то в самой дорогой школе учился. 2 года. «Ой, как интересно, — говорит Васька, — люблю приключения». А Бом думает про себя: «Я вам такое приключение устрою. Вы у меня попляшете, будете у меня землю копать. Я вас еще всех в плен возьму и в рабство продам». И верно. Ночью, как только все уснули, Бом потихоньку встал, скрутил всех веревками и поволок на корабль. Тащит по песку и бичом размахивает. «Я вас!» — кричит. «Чуть что, сразу за борт!» Черная борода ему шепотом: «Может, договоримся? Я ведь тоже разбойник с большой дороги». Бом его рукоятью бича по шее. «Молчать!» Распустил парус и повез свой груз к африканскому берегу. Пароход от такой неожиданности никак прийти в себя не может. «Напрасно, — думает, — я такие крепкие веревки свил, не перервать. Так вот ты какой колонизатор. Ну ладно, мы еще посмотрим, кто кого».